Это заклинание очень долго у меня не получалось. Я тогда просто отчаялся. Оно же элементарное, все вокруг его знают. Ну что можно делать не так? И я пожелал заглянуть в будущее, туда, где я его уже знаю. Ведь мне всего-то и нужно всегда иметь свое время. Ксенофилиус медленно откинулся на спинку стула и пораженно уставился на Гарри. «Как же ты выжил, парень?» Гарри и сам был безмерно удивлен. «Как можно пройти над такой пропастью, хапнуть настолько много и даже ничего не заподозрить?» Самое время окунуться в запоздалый ужас от собственной дурости. А кстати, что именно он хапнул? Гарри против воли посмотрел на часы в своей руке. «Даже не думай», — упредил его мысли Ксенофилиус. «Только с подстраховкой, Гарри, обложив со всех сторон тестами и по мелкому шажку за раз. Тебе понятно?» «Да, вы правы, сэр. Старик безжалостен, парень. Не смей с ним играть. Изломает и размажет вне реальности. Даже смерть, и то подчас добрее. Старик, Дамблдор, старик время». Ксенофилиус вздохнул. «Прячь ключ. Погодите, так это что же, у всех теперь так будет?» Дошло наконец. Лавгуд полоснул Гарри жестким взглядом, но потом смягчился. «Надеюсь, что нет. Это право ловца, владеть королевским вариантом собственного творения. Остальные будут получать просто часы, такие, как мои. Если же я не прав, будем изгонять, или изменять, или путать следы. А ты хотел, чтобы совсем без ответственности?» Ксенофилиус потянулся за чайником. «Доедай шоколад, у нас осталось еще немного заварки, на один разговор хватит». Гарри послушно налил себе третью чашку, но от шоколада решил воздержаться. Ужин был не за горами, луна что-то задерживалась, или где-то, в свете всего сказанного. «Гарри, есть ли мысли, почему же мы тебе помогаем?» «Ну, контролировать, чтобы я не натворил бед, контролировать великий дар?» Ксенофилиус покачал головой. «Знаешь ли ты, что все три непростительных заклинания придумал один и тот же человек?» «Нет, об этой гадости вообще минимум сведений в книжках. Герпий злосчастный, о нем ты наверняка уже слышал и услышишь еще не раз. Он подарил миру немало бед, неотменяемые проклятия, инкубацию василисков, крестражи, и мир все это принял, наверное, во исполнение справедливости, дабы люди огребли полной мерой, за попытку заставить ловца творить благое и разумное под пытками». «Под пытками, Хаэм, так и знал, что когда все учебники клеймят человека темным сволочизмом, там обычно закопаны светлые грешки, или это не тот герпий, что известен под именами грязный и злостный, то, чего он натерпелся в юности, вполне заслуживает эпитета злострадальный, но он отплатил с огромной лихвой, так что проклинающее прозвище вполне заслуживает права на жизнь. Устроил бы персональный ад лишь своим мучителем», — буркнул Гарри. «Зачем всему миру-то мстить? Человек творит от избытка сердца, Гарри, больше ему брать неоткуда. ГМ, то есть ловца нужно растить в идеальной доброте? Пробовали это?» Мистер Лавгуд от чего-то поморщился. «Настоящий и веселый рай для одного конкретного ребенка. Никаких ограничений для творческого саморазвития личности. Звали мальчика Лоркан Маклэрт». Гарри едва не поперхнулся чаем. Мистер Лавгуд пробормотал невнятно что-то вроде «гуманисты хреновы», сгреб остатки шоколада и забросил себе в рот. «Мне кажется, что это вечное испытание для человечества», сказал он негромко. «Где-то на континенте всегда живет ловец, способный решать судьбу мира. Им может оказаться любой неизвестный ребенок, а потому до скотства нельзя опускаться ни с одним из детей, хотя бы из страха за последствия». Ксенофилиус вздохнул и сделал большой глоток. «Я хочу, чтобы ты сам научился себя контролировать, Гарри, чтобы всегда помнил, все, что ты сделаешь, станет доступно всем, всему миру, всем придуркам и хохмачам. Таков твой дар. Тогда знаете, лучше вообще ничего не делать, ведь всегда найдется злодей. Не думай о злодеях, умный мерзавец превратит в орудие зла даже красоту лотоса или детскую улыбку. Считай, что умные, не твоя вина, они сами несут за себя ответственность. Помни о глупцах, хотя бы изредка, этого будет достаточно». Ксенофилиус встал и проследовал к одному из шкафов. «Ну а моя задача – обучить тебя, что и как устроено в нашем мире, и, чего уж там, исключить особенно паршивое детство». Лавгуд говорил, не отрываясь от поисков в выдвижных ящичках. «Ловец – общее дело, Гарри. Нельзя совсем уж бросать его на произвол судьбы. Любого ребенка нельзя, но ты можешь воспринимать именно эту часть моей мотивации как основную, раз уж не в состоянии укротить свою щепетильность. А взамен, найдя искомое, Лавгуд задвинул ящик и вернулся за стол. А взамен ты поможешь когда-нибудь такому же нуждающемуся ребенку, если встретишь. В полном соответствии с заповедями альтруизма, на стол лег браслет. Вещица была искусно сплетена из разноцветного бисера и не содержала ни болтающихся фенечек, ни металла. Выглядело красиво. Это браслет Пандоры. Помогает ловцу оставаться живым в совсем уж тяжелых случаях. Работает больно, но там уж не до жиру. Примерь. Браслет оказался впору, но стоило Гарри на секунду отвести от него взгляд, и больше на своей руке мальчик его не увидел, хотя прекрасно чувствовал. Маскировка, подтвердил догадку Лавгуд, носи его не снимая, это необходимость, а не подарок. Пандору он не раз выручал, возможно, она добавила что-то от себя, понятное лишь ловцам, но в обычной жизни он не мешает. Ксенофилиус вновь посмотрел на портрет, ей было тяжелее, чем тебе, Гарри, и одновременно, легче. Ее дар состоял из двух половинок, ловец и прорицатель, а Тимия часто останавливала сердце, но зато Пандора лучше знала, с чем идти в очередной поход на небо. Наша луна наследовала лишь вторую половинку, но в полной мере. Ксенофилиус повернулся к Гарри, ловец не должен быть один, он не выживет, дело даже не в страховке. Пандора говорила, что переносить бездушную пропасть ей помогало наличие живого якоря здесь, на земле. Подумав немного, Гарри согласно кивнул. Забота о других оживляла мерзнущий камень вопреки всякой логике. Прорицателям тоже противопоказано одиночество. Беда в том, что их мало кто может вынести рядом с собой по жизни. Но прорицатель может стать идеальными глазами для ловца. Луна видит подходящие дороги задолго до выхода на них. Тебе не придется нашаривать правильную дверь в полной темноте. Ксенофилиус серьезно посмотрел на Гарри. Я предлагаю вам с Луной стать партнерами на этом пути, Гарри. Мальчик напрягся. Его что, сватают, что ли? Жениться для этого не обязательно. Несмотря на то, что мистер Лавгуд как всегда запутал все еще больше, Гарри мысленно выдохнул с облегчением. Как и любой нормальный 11-летний пацан, жениться он не собирался никогда в жизни. Что это вообще за глупости, обжиматься с девчонкой? Без этого нельзя, что ли? Однако если ты решишь за ней ухаживать, тебе нужно быть готовым к следующему. Из приятного и доступного человека Луна превратится в невыносимую стерву, капризную и требовательную. Она вывернет тебя наизнанку, измучает перепадами и метаниями, втравит в десятки неприятностей и, так или иначе, заставит тебя показать ей все, на что ты способен. Как терпишь, как переносишь невзгоды, как защищаешь и снабжаешь. Лавгуд помолчал и закончил под прицелом неверящих ему изумрудных глаз. Если вытерпишь все это, она станет тебе настоящей женой, любящей и верной. Расстаться вы уже не захотите. Это я по Пандоре знаю. Род у них такой. Хоть и знают все заранее, но доказать заставит, чтобы сам себя знал. Какой род? Рассеянно спросил мальчик, думая о своем. Луна, превратившаяся в стерву, Гарри решительно не мог себе такое представить. Это невероятнее земли, вывернутой наизнанку лентой Мёбиуса. Хотя, у прорицательского рода нет фамилии, только имена. Лавгуд ответил, хотя и видел, что Гарри думает совсем о другом. Ксенофилиус вздохнул. Ладно, не бери в голову. Говорить об этом рано, извини. Да нет, мне кажется, что Луна, ну испытывать меня понемногу уже начало. Да, Лавгуд озадаченно помолчал. Я с ней поговорю. Незачем тебя пугать. Да я, если ты не против, давай закроем эту тему. Она действительно преждевременна, и я зря ее поднял. Вид у Ксенофилиуса и правду был такой, словно он досадовал на собственную откровенность не ко времени. Гарри, однако, это не успокоило. А эта тема как-то связана с вашей просьбой, которую вы никак мне не озвучите. Ну, про мой подарок на Рождество. Ксенофилиус наморщил лоб, пытаясь переключиться с собственных и очень важных мыслей. Какая еще? А, нет, это совсем о другом. Хотя ты прав. Молодец, что напомнил. Лавгуд опять встал и направился в закуток, который Гарри мысленно обозвал рабочей складской зоной. Я хотел попросить тебя, но так, чтобы Луна не слышала, а потом закрутился. Лавгуд закопался в большом платяном шкафу с таким видом, будто там скрывалось помещение не меньше окружающей комнаты. Вот, сообщил он, вытаскивая и поднося к столу пару приличного вида чистометов. Научи Луну летать на метлах, Гарри, если тебе не трудно. Мальчик тоже оказался сбит с толку переменной темы. А вы сами? Ксенофилиус развел руками. Луна боится метел как огня, или меня вместе с метлами. Одним словом, Она неудачно упала в детстве. Мы упали, если быть точным. Она была маленькая и летела со мной на одной метле. Гарри покосился на чистомет. Как с него можно упасть? Это была внезапно взлетевшая голубиная стая, пояснил Лавгуд. С той поры не люблю этих бестолковых птиц. КХМ. У Луны случился выброс. Управление сорвалось. Мы упали невысоко, я не выпустил Луну из рук. Весь удар принял на себя, но... Ксенофилиус крякнул. Пандора потом отмудохала меня остатками той метлы, за то, что летал без щита. А Луна с тех пор не доверяет летающим веникам. Но я тут чем могу помочь? Луна тебе доверяет, Гарри. Я видел на днях, как ты поднимал ее в воздух. Поверь, еще до каникул это было немыслимо, чтобы она на такое решилась. Высоты из окон она не боится, но от левитации панически убегает. Мне кажется, она и сама не заметила, что произошло у теплиц. Гарри подумал, что и ему самому не мешало бы ставить щит во время полетов. Места в воздухе вроде и много, а самолеты все равно уток двигателями ловит. Хорошо, я попробую. Можно ведь предложить Луне посмотреть глазами Гарри, как он летает и что чувствует. Вдруг сработает, приложи уж свой талант к вовлечению других в свою стихию. Потому что в Хогвартсе, судя по твоим рассказам, не уметь летать на метлах стало не только обидно, но и опасно. Мальчику оставалось только кивнуть. В Хогвартсе всю учебную программу желательно освоить еще до школы, дабы не отвлекать преподавателей от заполнения классных журналов. С ней так уж точно не даст соврать. Возвращаясь к нашему разговору, Ксенофилиус отвлекся на опустевшую чашку, вытряс из чайника остатки заварки и обнаружил слегка напрягшегося собеседника. Речь не о Луне, Гарри, с Луной или без, но я постараюсь обучить тебя основам магии и мастерству зачарования вещей. Все, что я знаю, и что сможешь воспринять ты. Спасибо. И ты даже не спросишь, зачем мне это надо. Я попытался сойти за умного. Пытаться не надо. Есть мысли, зачем это нам с тобой. Гарри честно постарался понять, с чего такая щедрость. Помогать вам в каких-то проектах, выдвинул он самое правдоподобное предположение. Интересная мысль, но на будущее. Это... твой хлеб, Гарри. Ловцу не пристало прозябать в нищете, а монетизировать свой основной дар ты не сможешь. О, а ведь действительно, создавать Аваду на заказ было бы неправильно. Это общая черта почти всех великих даров. Истинный целитель, погодник, оракул, мастер времени. Магия не стоит золота. Нет привычной выгоды в трудах ради мира, но высшая выгода существует всегда. Гарри наморщил лоб. В абстрактных рассуждениях он все еще был не силен. «Помнишь, я тебе рассказывал, как содержится Хогвартс?» – подсказал Лавгуд. «Рано или поздно ты окажешься в таком же клубе, Гарри. Талантливые люди, работающие ради общей цели. Каждый кладет то, чем богат. Награда опосредована, но без нее никто никогда не остается. Это как с жителями Хогсмида, верно? Главное, не перепутать такой клуб с революционной партией, КХМ. И как? Цель должна быть гораздо дальше твоей жизни». «Никаких простых и единственно верных решений», — мистер Лавгуд вздохнул. «Это придет с жизненным опытом, Гарри. Все, что я тебе смогу сказать сейчас, будет таким же простым и единственно верным. Работа должна быть каждодневной, а не свергнем и заживем». Ксенофилиус допил остатки чая и некоторое время помолчал. «Ну и, чего скрывать, мне пока некому передать свои умения. Мастер обязан воспитать хотя бы одного ученика, такого, который его превзойдет». Гарри удивленно посмотрел на Лавгуда. «Способности способностями, но фразу «какие ваши годы» он озвучивать не решился, хотя она напрашивалась. Да и, вы думаете, у меня получится, ну, не просто освоить, а учеником, думаю, да, из-за твоих якобы неудачно зачарованных очков. Очков, видишь ли, нельзя просто взять и зачаровать линзы так, чтобы они рисовали картинку, точно накладывающуюся на видимые предметы. Тебе придется учитывать положение зрачков, которые все время двигаются, а также избирательно корректировать фокусировку. Очки вроде твоих ничего не показывают. Они стимулируют зрение владельца, чтобы уже оно видело то, что нужно, в створе оправы. А потому, продолжишь, магию вижу я, обычный маг не увидит в твоих очках ничего. Большинство магов увидит злонамеренные проявления, потому что у нас интуиция развита лучше, чем у маглов. «Ну а такие, как мы с тобой?» Ксенофилиус усмехнулся и легонько хлопнул Гарри по плечу. «Зрение у тебя есть, соображалка, тоже есть, желание учиться, хоть отбавляй. Первое, не так важно, потому что можно натренировать, А вот два других пункта обязательны. Гарри нахмурился. Что-то ему опять было непонятно или недосказано. И тут мальчик кое-что вспомнил. «Погодите, а Луна? Я же сам видел. Она зачаровывала эти очки просто на коленке и вообще без палочки. У Луны иной характер магии. Импульсивно-интуитивный, если можно так сказать». Ксенофилиус улыбнулся, одновременно и печально, и с любовью. «Ее волшебство неповторяемо, даже ею самой. Луна не сможет зачаровать такие же очки еще раз. Каждое подобное колдовство уникально. Это очень похоже на детские выбросы, только результат конструктивнее, а мотивируется не внезапным испугом, а ощущением, что это максимально точно подходит моменту и не наколдовать собственное улучшение миру никак нельзя». Гарри задумчиво покачал головой. «Как же она будет осваивать программу Хогвартса? Там такая тоскливая муштра. Не все так плохо. Я лишь говорил о затруднениях с насквозь рациональной магией. Луна понимает, что такое правило. Весной купим палочку и начнем тренироваться. На твою помощь я тоже рассчитываю, Гарри. Ты ее дисциплинируешь. КХМ». Внизу хлопнула входная дверь. «Я дома», — крикнули знакомым голосом, звякая чем-то стеклянным по столешнице. «У фасситов веселье». Младшенькая наконец-то чихнула. Полкурятника стали перелетными, отлавливали уже за речкой. Говоря это, девочка взбежала вверх по лестнице и обнаружила двух мужиков, чем-то озабоченных после часовой беседы. «Вы что, подцапались?» — нахмурилась она. Тут ее взгляд упал на метлы и стал сильно недоверчивым. Луна попятилась. Мистер Лавгуд досадливо крякнул. «Луна, успокойся. Это... Нет, я не хочу. Хорошо, я их сейчас...» Ксенофилиус потянулся к метлам. Луна пискнула, бросилась назад к лестнице и исчезла. Гарри ошарашенно моргнул. Не было никакого хлопка или завихрения, но воздух ее больше нигде не находил. «Спряталась где-то на спящих этажах», — вздохнул мистер Лавгуд. «К ужину выйдет. КХМ, ты картошку жарить умеешь, Гарри?» «Ага, хорошо. А я приготовлю ее любимый салат. Зеркало ей налишь». Хогвартс-экспресс бодро катил на север, унося к месту исполнения социальной повинности 300 отдохнувших работяг. Гарри сидел на своем любимом месте в общем вагоне для старшеклассников, смотрел на завершающийся зимний день и вспоминал свои лучшие каникулы. С Луной получилось проще всего. Гарри не стал повторять ошибку мистера Лавгуда и зазывать подругу на совместную воздушную прогулку. Вместо этого он занялся калибровкой метел, коварно расположившись в метре над землей прямо на виду у любимого хозяйкиного окна. Терпения у Луны хватило всего на минуту, после чего у Гарри появился любопытный соглядатый из-за умозрительного плеча. Гарри плавно увеличил свой обзор до 100 ярдов, но Луну это не заинтересовало. Вместо этого она открыла для себя, что с метлой можно договариваться, а это уже совсем другое дело. Не прошло и еще одной минуты, как Луна уже сидела на откалиброванной метле и о чем-то с ней общалась, а потом они стали лучшими друзьями. «Мы составили уговор, она не дает мне упасть, а я не даю ей закиснуть», — сообщила Луна за ужином. «Вот пока летим, тогда и не киснем». Гарри заподозрил здесь очередную кашу из топора, но спорить не стал. Полеты наполовину состоят из психологии, как и вся палочковая магия. Некоторое время мальчик сопровождал подругу на воздушных прогулках. Выяснилось, что Луна не любит скорость, но любит высоту, очень большую высоту, много выше облаков, там, где становится холодно и дышать приходится чаще, но зато всегда светит солнце. Метлы обычно туда подняться не могут, но не в том случае, если Луне хочется и интересно. Иронично для человека, совсем недавно панически боявшегося упасть с высоты. Кроме того, Гарри выделил день на визит в Гринготтс, скромный поход по магловским магазинам и налет на кафе Фортескью. В магазинах его сопровождала Луна и мозгошмыги, на пару советовавшие иногда купить те или иные вещи сверх плана. Так, например, Гарри приобрел добротный спальный мешок в туристическом магазине, легкий и очень теплый, и, конечно же, коньки. Впереди два зимних месяца и замерзшее озеро под боком. Вообще, Луна снабдила Гарри многими непонятными вещами перед отправкой в школу. «Это бизарр», — перечисляла она, выкладывая очередную трудноидентифицируемую штуковину. «Носи его в своем кошельке постоянно, понял? Это особый бизарр, он чистит даже долго отравленную кровь. А это небольшая аптечка, которую ты будешь носить в школьной сумке вместе с книгами. Флаконы разные, чтобы можно было нашаривать на ощупь, и воспитаны легко откликаться на акция, так что не выбрасывай опустевшие. Запоминай: кровоостанавливающие, заживляющие, оживляющие, выжигающая тень, сыроводящая морочь, умеряющая беж. Да тут целый больничный склад, тут все самое необходимое. Нам теперь будет труднее слать тебе тяжелые предметы, Гарри. Мозгошмыги шепчут, что ты становишься заметнее. Так, теперь средство от крыс. Запоминай, как оно работает. По мнению Гарри, средство было на кого угодно, только не на крыс. Но Луне виднее, она не раз его выручала. Теперь книги. Девять травы с древесами тайнолесья, колдовское звероведение, озерная и речная жить. Луна, я не планирую становиться фермером. Свою скучную цифиль ты будешь учить вместе с папой, а тут, то, что даю тебе я. Нехорошо это, восхищаться лесом и ничего о нем не знать. Крыть было нечем, и Гарри пришлось соглашаться на дополнительную внеклассную нагрузку. А оставшиеся несколько дней Гарри потратил на беседы с мистером Лавгудом. Ну, в те моменты, когда глава семейства был не занят, что поделать. 4 месяца в Хогвартсовской библиотеке не дали мальчику и 1/10 части того кругозора, что удалось получить у Лавгуда всего за пару недель. Гарри спешил использовать каждую доступную минуту, потому что в школе этот источник обмелеет. Личное общение не заменит никакие письма. Для начала Гарри наконец-то вспомнил о Снипе. Их преподаватель зельеварения, тоже создатель заклинаний, но тогда получается, что в Англии одновременно жили и творили 2 ловца. «Я не говорил, что это невозможно», — возразил Ксенофилиус. «Я излагал сводку наблюдений, довольно скудную. Все, о чем можно предполагать, дар ловца, вероятно, ненаследуемый и, возможно, переходящий от одного одаренного к другому. А ты можешь сказать мне, какие заклинания изобрел этот твой таинственный Черлов?» Услышав невнятное сектум симпра, Ксенофилиус достал какой-то толстый фолиант и листал его некоторое время. «Справочный глоссарий», — буркнул он в ответ на любопытный взгляд мальчишки. «Точных формул здесь нет, только история. Вот что-то похожее. Сецтум симпре. КХММ. Оставляет глубокие незаживающие раны на живой плоти. Заклинание попало в анналы как визитная карточка Каррада Маджи, исполнительного немезиса Совета 10. Наверняка часть его семейного наследия. Каррада – это что-то итальянское, Венецкая республика и Ломбардия. 14-15 век. Одно время были в оппозиции с Форца, Доварана, Деллаторе, Принципсы. Ты, кстати, не вашего профессора с ней поимел в виду? Гарри оставалось лишь вздохнуть и завязать с конспирацией. Дар ловца действительно редок, Гарри. Острого ума и прилежания недостаточно. Просто попробуй прикинуть цифры сам. В мире порядка 1 000 000 магов. Если бы заклинание творил хотя бы каждый сотый, нам за всю историю человечества не хватило бы никаких земных языков, чтобы их вместить. На каждом латинском слове болталось бы по 100 омонимов, колдовать устойчиво стало бы невозможно. Ты говоришь «сецтум симпре», а получаешь вечный костюмчик. Подумав немного, Гарри согласился с доводами мистера Лавгуда. С какой стати изобретения с ней оказались выписаны на полях учебника? Вот сам Гарри, например, все свои изобретения помнил наизусть. Уж больно примечательные истории стояли за каждым из них. Но даже если Снейп – склеротик, то у него что, тетрадки для рабочих записей не нашлось? К 5-му-то курсу – копеечная ж вещь. Сшить из листов можно, если припечет. 6-летнего Гарри этому научили еще на уроках рукоделия в школе. А вот если любопытный Северус однажды случайно получил кратковременный доступ к старым книгам, а для конспектирования у него не нашлось ни клочка бумаги за исключением любимого учебника зельеварения, то да, тут уж все форзации спишешь и поля займешь. Или вот, возможность безнаказанно поговорить о непростительных заклинаниях. Мистер Лавгуд, во всех книгах сказано, что Авада Кедавра убивает мгновенно, а кто-нибудь пробовал реанимировать убитого? Это бесполезно, привычно отмахнулся Ксенофилиус. А это точно проверяли? Понимаете, ведь человек не умирает сразу и окончательно. Вот у маглов есть такие классные штуки. И Гарри рассказал и про вентиляцию легких, и про массаж сердца, и про дефибриллятор. Дефибриллятор не используется при остановке сердца, сообщил мистер Лавгуд, терпеливо выслушав юного инноватора. У наших целителей имеются куда более совершенные заклинания реанимации, Гарри. Да и маги без кровообращения живут дольше маглов. Уж 30 минут у нас имеется в любом случае. Но все это бесполезно при Аваде. Она неотменяема. Что, совсем? Гарри приуныл. Да как так-то? Откуда организм это знает? Авада же, ну мгновенно. Отработала, убила, спасибо, а теперь я оживлю назад. Тело-то целое. Она неотменяема, в 3-й раз повторил Ксенофилиус. как и все непростительные проклятия, нельзя применить атрибут неотменяемости к заклинанию, работающему лишь мгновение, Гарри. Авада Кедавра пролонгирована, она остается в пораженном ею теле почти на сутки, и все эти сутки тело нельзя вернуть к жизни. О, с пониманием пробормотал Гарри, и все эти сутки ее нельзя отменить. Это общая беда всех трех непростительных, вздохнул мистер Лавгуд. Их нельзя отменить извне напрямую, только косвенно. Круция, ударив по мучителю Империя, помогая жертве сбросить ярмо изнутри. Авада же не подвластна вообще никому, даже выпустившему ее магу. В последний вечер мистер Лавгуд вызвал Гарри на важный разговор. «Я хочу поговорить о безопасности, Гарри. Если выразить мою мысль кратко, я хочу, чтобы никто не заподозрил в тебе ловца до времени, пока ты не войдешь в свою силу. Вы уже говорили, что ловцы обычно таятся», — кивнул мальчик, — «но я не понял почему. По многим причинам. Самая банальная — человеческая глупость. Во все времена найдутся люди, не помнящие истории и желающие получить намного больше того могущества, что у них уже есть. Запытать таинственного изобретателя заклинаний с целью обретения нового и мощного волшебства – самый естественный и предсказуемый путь для них. И, конечно же, избавиться от Творца после освоения новой формулы, дабы ни с кем не делиться преимуществом. Гарри вздохнул, констатируя, что ничего нового о подлунном мире он не узнал. Иногда ему казалось, что все живое на Земле сотворено лишь для того, чтобы жрать друг друга. Более осведомленные маги захотят изменить уже существующие заклинания, продолжил Лавгуд. А это возможно, при определенных условиях. Автора заклинания не должно быть в живых, причем довольно долго. Вопрос изучен плохо и освещен еще хуже, как и все касаемое чароловства. Нужно помнить, Гарри, что я знаю далеко не все, и кто-то может знать больше, а потому я не смогу предсказать заранее все возможные направления угрозы. Таиться проще, чем защищаться. Ну, не знаю, мальчик с сомнением покачал головой. Мастер погоды способен привести оживляющий дождь в бесплодную пустыню или устроить глубокое озеро на месте неугодного города. Как-то на фоне всего этого создание заклинаний не выглядит приоритетной целью для маньяков. Это пока ты колдуешь один, Гарри. Ты всего лишь умеешь ловить новые заклинания, но истинная, высшая магия расцветает тогда, когда за общее колдовство берутся несколько одаренных, разных одаренных. У нас воображения не хватит, что становится доступным даже паре объединивших магию творцов. О, ловец, это проводник, Гарри, одаренный, способный зайти дальше других. Можно придумать много схем, где требуется именно это его качество. Нам с Пандорой, например, попадались сведения, что ловец – ключевое звено в возведении глобального заклинания. О, во второй раз протянул мальчик, но уже с другой интонацией и совсем другим лицом. Даже не думай, отрезал Лавгуд, там столько сторон участвует. Гаранты от своих народов, стабилизаторы причинности, тканьеры судеб, огромная поддержка в конце концов. И на острие всего этого урагана, ловец, один. Ты думаешь, это почетно? Гарри был ошарашен услышанным и достаточно обучен, чтобы правильно предположить концовку сказанного. «Это жертвенно», — тихо произнес Лавгуд. «Малейшая недобросовестность Ковина, и алмазный резец распылит на хаос. Готов ли ты попадать в эти жернова, обладаешь ли знаниями, чтобы проверить заключаемый уговор, или ты из тех дегенератов, что отыскивают прелый свиток в запретной секции и немедленно бегут в уборную проверять его на практике?» Гарри молчал, невидящими глазами уставившись на столешницу. Открывшиеся на мгновение горизонты были совсем не клоунскими. «Не обижайтесь, сэр, но вы поскромничали, когда рассказывали только про себя и Пандору», сказал мальчик без тени подозрения или упрека. Лавгуд вздохнул. «Не вменяй мне слишком многого. Настоящие зубры сидят в отделе тайн, но я не рекомендую тебе связываться с ними, пока не станешь знать больше их. Кукула невыразимца, билет в один конец». Гарри не нужно было озвучивать, что все рассказанные ужасы касаются лишь красивого случая добровольного участия, что его может ожидать в принудительном плену при таких-то ставках. Кстати, о дегенератах, сэр, а темный лорд, нет, упредил вопрос Ксенофилиус. Замалчиваемый не был ловцом и не имел ловца у себя на службе. Табу на слово использовал готовое, перенастроив под свои потребности. Да и само по себе табу простовато для своего класса. Не статут секретности. Ага, так статут секретности все же. И это, тоже да, статут, глобальный конструкт. По единогласному решению возводившего его Ковина, стершие мира память о себе, в том числе частично, и у магов. Гарри, ты понял, почему тебе необходимо таиться? Вернул разговор в конструктивное русло Ксенофилиус. Готов поговорить о безопасности, Гарри, ты, что ты здесь делаешь? Гарри вынырнул из воспоминания и отвернулся от окна. Перед ним в вагонном проходе стоял возмущенный Перси Уизли. Я пока не определился. Или ты не о смысле жизни, не поясничай. Тебя все обыскались. Странно, почему он в поезде? Лениво удивился Гарри. Братья Уизли вроде бы оставались на каникулы в замке. Или в обязанности старосты входит сопровождение подобных рейсов. Где ты был? Дома, ответил Гарри совершенно искренне. Не ври, ты не должен был никуда уезжать. С чего бы? Все так же лениво возразил Гарри. У меня позади 4 месяца ваших унылых стен. Впереди еще 1,5 года безотлучной полярной вахты. Почему бы мне не отдохнуть 2-3 недель, зарядившись ярким разнообразием перед этой дырой? Хорош демагога лепить, взъярился Перси. Ты удрал, никого не предупредив. Что мы должны были думать? Что я, как и все, уехал на каникулы. Гарри тоже начал заводиться. Уведомлять нужно, только если ты остаешься в замке. Разве нет? Мальчик обвел рукой вагон, как бы призывая в свидетели начавших оборачиваться на перепалку старшекурсников. 300 душ просто позавтракали, сели в поезд и укатили по домам. Я был одной из них. Никто из взрослых никогда не пересчитывает, кто успел, кто опоздал, кто из вагона выпрыгнул. Так почему я, Перси? Почему опять и всегда я? Не строю из себя праведника, Перси сбавил обороты, но тон не смягчил. От твоей тетки в Хогвартс пришла открытка. Там написано, что твои родные уезжают в отпуск на Рождество. И что? Гарри изобразил искреннее недоумение, срочно переобуваясь под этой маской. Дом-то никуда не уехал. Где-то в вагоне захихикали и одобрительно захлопали. Дави, мол, Персика. Поттер, так дела не делаются, ты понимаешь? Ученик не может просто взять и исчезнуть. Вы что, записку мою не нашли? Так ты знал и планировал заранее. После стольких месяцев общения с Маккошкой, да я, Поттер, 3 раза на воду подул, но вам все равно мало, в следующий раз я на стене это выжгу. В большом зале ржач стал громче. Поттер, хорош заливать, домой к тебе тоже приходили, не было тебя там. В какое время приходили? Если днем, то я обычно гуляю. И ключи тебе тоже оставили, судя по открытке, верится с трудом. А зачем магу ключи? Уизли вхолостую хапнул воздуха. Кто-то аж засвистел в полнейшем одобрении. Перси, я не пойму, по каким мозолям я оттоптался на этот раз. Я отбыл на поезде вместе со всеми и возвращаюсь на нем же назад. Откуда столько обиды? Это потому что я не составил компанию Рону, который от чего-то тоже не поехал домой. Упоминание собственной семьи предсказуемо задело Перси и заставило играть желваки под пухообразными рыжими бакенбардами. «Не переваливай вину на других», — сказал он серьезно. «Тебе нечего делать одному в пустом доме. В школе многие остаются, это нормально». Гарри внимательно посмотрел на Перси, а потом обвел взглядом притихший вагон. Он решительно не понимал, как на одной планете могут умещаться настолько разные миры. «Слушай, тебе же 16 лет», — начал он. «Ты ответственный и самостоятельный. Что мешает тебе провести 3 недели в собственном доме без родителей? Вы же вроде в деревне живете?» «Нет, не перебивай. С едой в деревне недостатка нет. Уж картошка с луком в погребе найдутся. Птицу покормить вместо небесплатных соседей, петуха на Рождество забить, за домом присмотреть в конце концов. Даже братьев с собой забрать. Они вполне способны осознать новую реальность. Все едят лишь то, что надежурили на кухне. Разве нет?» Странная эмоция промелькнула в глубине голубоватых глаз, но сказал староста другое. «Не умничай. Речь сейчас о тебе». «Ну да, таинственные волшебные традиции», — понимающе кивнул Гарри. «А я вот из маглов. Я с 7 лет кормлю Дурсли завтраком. Я умею пользоваться плитой, загружать стиральную машину и выносить мусор. Мне нетрудно отдохнуть в родном доме без взрослых». Некоторое время Перси молчал. «Я отправлю срочную сову и успокою МакГонагалл», сообщил он наконец. «Ты не прав, Поттер. Готовься к выволочке и ответу на вопрос, где ты был». Гарри равнодушно пожал плечами и отвернулся. «Дурдом, милый дом. С возвращением в родные пенаты, юный волшебник. И это не ваше собачье дело, кто и где проводит каникулы. Было и будет. Почкуны», буркнул Гарри вроде бы и себе под нос, но вполне различимо для любого гипотетического слушателя в этой же комнате. «Люди-клораки, ни дня без испражнений, облегчайся вовремя, Это полезно для здоровья. МакГонагалл ожидала Гарри чуть ли не на перроне. Точнее, на перроне мальчика перехватил Перси и доволок, держа за локоть, аж до кабинета замдиректора. МакГонагалл устроила воспитательную истерику, но Гарри занял глухую оборону и не реагировал вообще ни на что. Лишь под конец разговора не выдержал и не крикнул даже, а зашипел. «Да плевать на командный дух. Я готов хоть в покинутом доме, хоть на помойке, но только не в безлюдной школе с двумя отмороженными гробовщиками. Мы же в общих спальнях живем, мэм. Где мне прятаться целых 3 недели, если эти твари от чего-то всегда знают, где я нахожусь? Выбирайте выражение. Какие еще гробовщики, рыжие?» Выплюнул Гарри. «Вы, вот вы», мальчик невежливо указал на декана, «вы готовы на все праздники сесть рядом и охранять меня круглые сутки? Нет, имеете право на отдых, но и я тоже имею свое право выживать. Вы». По лицу МакГонагаллу пробежала странная эмоция, когда Гарри упомянул близнецов, но что-либо высказать она не успела. В кабинет ввалился причитающий Филч со свежей проблемой. Фраджи поприветствовали начало семестра презентацией нового продукта. Навозными бомбами собственной переработки. Коричневой жижей затопило несколько старых учебных классов. В отличие от классического изделия из магазина «Зонка», перспективная инновация юных реформаторов не поддавалась ни одному из моющих средств в арсенале завхоза. И тогда разгоряченная МакГонагалл выгнала Гарри оттирать территорию в качестве отработки за побег. Прямо из кабинета, стащив с поезда, не дав ни поужинать, ни переодеться, ни дух перевести, как показалось Гарри, с мстительным удовольствием. В жижу был добавлен какой-то клейкий загуститель. Экскура само по себе помогала мало. Спасал лишь комплекс из очищающих заклинаний и агураменти воды, с силой прогоняемой по изгаженным поверхностям левиаса и сливаемой в ведро для периодического ваниска-оптом. Цикл приходилось повторять несколько раз. Любой, кто хоть раз пользовался деревенским сортиром, знает, насколько мгновенно одежда пропитывается этим запахом. На территории Хогвартса такие сортиры были, а запах от Филча Гарри оценил еще в кабинете МакГонагалл. Мальчик окружил себя непроницаемым воздушным коконом, устроил приточно-принудительную вентиляцию и воспарил на небольшую высоту, дабы не гробить недешевую для него обувь. К чести маленького волшебника, в тот вечер он так и не узнал, чем пахнет эта дрянь в чистом виде и почему у Филча слезятся глаза. Если бы оттереть требовалось только пол, проблема была бы решена за час. К сожалению, загажена была и мебель сложного профиля. Низ ученических парт и стульев. Много-много парт и стульев. В третьем и последнем классе появилась новая напасть. Ростовое зеркало в старой раме, совершенно случайно брошенное на хранение именно в этом помещении. В глазах зарябило от набежавшего снега, и Гарри был вынужден перейти на воздушное зрение. Сразу стала понятна задумка МакГонагалл с отработкой, но в нее совершенно не вписывались авгиевы конюшни на переднем плане. Воистину, правая рука не знает, что творит левая. Было уже около 10 вечера, когда Гарри с трудом стащил с себя резиновые перчатки и обессиленно растекся на стуле. В зеркало он не взглянул ни разу, и не зная о природе этой пакости, все равно не взглянул бы. Не до того было. Больше всего его расстраивала бесполезность потерянного времени. В отличие от парниковых трудов, сегодня Гарри не принес ни капли пользы ни себе, ни школе. 3 часа каторжного труда, против секунды разрушительного восторга от 2 дегенератов. Они смогут повторять это снова и снова, каждый день и по всей школе, и никто не станет их ни окорочивать, ни наказывать. Ни у Дамблдора, ни у МакГонагалл даже мысли не зародится, а в чем тут собственно проблема. Вздохнув, Гарри достал из сумки корзинку с едой, которую ему собрала в поезд Луна. Воздушный кокон продолжал действовать, а недокармливаемый в детстве мальчик привык не проявлять ненужной брезгливости против возможности лишний раз поесть. Ни частоты, ни строительный ацетон или олифа, от которых реально тошнит и ломит в голове. Нужно поужинать и идти спать. Как только он запустил зубы в первый бутерброд, на воздушном горизонте появился бородач с запахом дешевой магловской карамели. Гарри даже не сбился с пережевывающего ритма. Пусть этот клоун хоть рок-концерт тут устроит, мальчик доест свой паек и пойдет спать не прощаясь. Он сегодня по-настоящему устал, после 9 часов в поезде и ударной дегазации на закуску. Но не тут-то было. Дамблдор затаился в невидимости, наблюдая за Гарри из дверного проема. Обычное зрение его не замечало, воздушная стихия ощущала прекрасно. И тогда Гарри начал ругаться, медленно, вдумчиво и себе под нос, не отрываясь от ужина. По половине бутерброда на реплику. Парашники титанов, пробурчал мальчик. Графоманы нечистот. Дамблдор осторожно принюхался, вошел в комнату на пару шагов и посмотрел в сторону зеркала. Коломидасы, буркнул Гарри, откусывая от нового сэндвича. Все, к чему не прикоснуться, становится коричневым. Старик прошествовал к первому ряду, сел на парту и уставился на Гарри. Будь его взгляд видимым, его можно было бы назвать укоризненным. В глазах зарябило от новой порции метели. Стоит ли привыкать к этому миру? Все здешние гении рожают лишь петарды для унитазов. Мальчик взял новый бутерброд, задумчиво посмотрел на него и передразнил с интонациями Перси. «Гарри, что ты здесь делаешь?» «Наверное, Гарри похитил эту фразу с чьего-то языка». Набравший было воздуха Дамблдор закашлялся. «Ха-ха, ты чего ругаешься, будто старый Филч?» «Мудрено не ругаться», — буркнул мальчик. «Если кто-то гадит и радуется за десятерых, остальная дюжина будет убирать и сидеть без смеха». Говоря это, Гарри и не думал прекращать жевать. Если директор присутствовал в большом зале, он частенько не давал детям нормально доесть. Задорно хлопал в ладоши на последнем куске. Наверное, в этом было что-то воспитательное. С ним над душой нужно использовать каждую минуту. КХМ. Почему дюжина, а не десяток? КПД не бывает идеальным. Доброй ночи, профессор. Я тут отрабатывал. Сейчас доем и пойду спать. Удивительное хладнокровие. Ты что, видел, как я вошел? Нет, не видел. Просто я ничего не натворил. Так чего мне бояться? Чистая совесть и здоровый сон. Понимающе покивал директор и продолжил с намеком на лукавство. А я уж было подумал, что кто-то завис перед зеркалом и нужно идти выручать. Каким еще? Гарри оглянулся назад. А, нет, говно в тот угол не достало. Мне и парт со стульями хватило, если честно. На директора опять напал кашель. Старик поднялся, подошел к зеркалу и придирчиво осмотрел резные ножки. Давай все-таки сотрем с него пыль. Чем? Этой водой? Дамблдор махнул рукой, и вода в ведре плеснула, становясь чистой. Подавив раздражение, мальчик спрятал остатки ужина, что и требовалось доказать. Натянул назад перчатки, воду-то заменили, а ведро, нет, промыл тряпку, после сегодняшнего годившуюся только на выброс, и побрел выполнять приказанное, вслепую и ориентируясь лишь на воздушное чувство. Глаза перед зеркалом отказали полностью. Это была одна сплошная купюра. Защитная преграда во все поле зрения. Ничего странного не заметил, поинтересовался Дамблдор, когда Гарри сел на прежнее место и стянул перчатки. Пыль как пыль, пожал плечами мальчик и, сделав вид, что оглянулся и посмотрел в зеркало, добавил: «А, понятно, обычный магловский ужастик». «Ужастик? Ну, типа глянул в зеркало, а у тебя за спиной маньяки». «Мордридова печень, Гарри». «Ну какие еще маньяки?» «Не знаю». Мальчик вновь обернулся. «Парень и девушка. Несколько дедов поодаль. Все стоят и пялятся как куклы. В этой комнате что, убили кучу народа? Никого тут не убивали». В голосе директора зазвучала досада. «Ты что, не узнаешь их, а должен?» Мальчик присмотрелся и равнодушно мотнул головой. «Нет, в первый раз вижу. Это какие-то местные привидения, я не всех встречал просто». «Да нет же, КХМ, хотя, вот, посмотри, молодые мужчина и женщина, это они, рядом с директором». Повинуясь взмаху его палочки, в воздухе появились две иллюзорные фигуры. Гарри, однако, смотрел не на них, а на Дамблдора. «Что значит посмотри? Вы же сами можете это сделать». Мальчик на всякий случай отодвинулся от зеркала подальше. «Увы, не все так просто. Да не пугайся ты так, раз уж не натворил ничего плохого», — слегка сиронизировал директор. «Это особое зеркало, Гарри, и каждый видит в нем свое. Ейна лишь показывает смотрящему его желание. Самое искреннее, самое сокровенное и заветное, из глубины души. И мне вдруг подумалось, это ведь они, Гарри, там, в зеркале, да, весьма похожи, это твои родители». «О», — Гарри внимательно рассмотрел представленные директором иллюзии. Только их. К зеркалу он поворачиваться больше не собирался. Иллюзии, в отличие от зеркала, метелью глаза не порошили. «Не сочтите за неуважение, сэр, но они не очень похожи на то, что я о них слышал. Мужчина, по крайней мере, на нем очки точь-в-точь как мои, да и улыбается умильно, будто пастор на паперти. Мерлинова борода, Гарри, ну что не так с очками? У вас же лица один в один, эти очки идут вам обоим. Вы полагаете, они мне идут?» Гарри горько усмехнулся. «Не думаю, что тетя Петунья желала бы видеть это ненавистное ей лицо каждый день. Она выбирала оправу подешевле и поуродливее. КХМ. И тем не менее, а улыбка чем не угодила? Джеймс был очень добрым и чутким человеком. Знал бы ты, как он любил тебя, Гарри». Гарри пристально посмотрел на директора, а потом отвел глаза в сторону. «Нет, таким столетнего лицедея не пробить, да и цели подобной не стоит, если честно». «Джеймс Поттер был лидером школьной банды», — сказал Гарри тихо. «Я на таких насмотрелся, профессор, они не улыбаются, вот это новости». «Да кто тебе сказал такую чушь, люди? Пороть таких людей по субботам, чтоб не болтали то, чего не знают, КХМ». «Поверь мне, мальчик, все совсем не так, думаю, зеркало сейчас показывает ваше желание, сэр», — произнес Гарри примирительно. Директор крякнул и хотел что-то возразить, но передумал. Устало вздохнул, поднялся и прошел мимо Гарри к зеркалу, набросить на него сползшие на пол покрывало. Возражать ребенку в прежнем ключе было нецелесообразно. Пацан оказался умнее и увереннее в себе, чем это ожидалось по рассказам Фитка и Хагрида. Нужно было внимательнее прислушиваться к причитаниям Минервы. Ну а просвещать малолетку, что на самом деле видит в зеркале столетние политики, никто на ночь глядя не собирался. «Прими совет пожившего на этом свете человека, Гарри». Покончив с упаковкой, Дамблдор неспешно приземлился на один из стульев. «Всегда выслушивай обе стороны. В любом человеке есть и хорошее, и плохое, а каждая из сторон обычно рассказывает либо о том, либо о другом. Довольствуясь однобоким взглядом, ты лишаешься видения полной картины». Гарри не стал возражать, что обычно предпочитает откапывать ответы сам. Люди зачастую врут, говоря наивным вопрошайкам лишь то, что они хотят услышать. А потому с вопросами имеет смысл выходить лишь будучи подготовленным ко вранью. «Тем более, что в глубине души ты и сам не веришь всем этим наветам», — продолжил Дамблдор. «Зеркало не даст соврать. Оно смотрит глубже, чем ты думаешь. Чему я точно не верю? Зеркалам, якобы разбирающимся в душах лучше людей», — тихо взъерошился Гарри. «Глупо спрашивать совета у подбалтывающей мебели. Лучше уж я как-нибудь сам разберусь. Ей на лишь не поделка за 10 галеонов. Тебя же не удивляет, что распределением по факультетам у нас занимается уважаемая шляпа? Хороший пример, кстати. Кусок старой тряпки берет и решает судьбу человека на ближайшие 7 лет. Родители, родственники, учителя и даже сам ученик – все отстраняются и устраняются. И что в этом плохого? Люди пристрастны, а шляпа по факту почти никогда не ошибается. Все 10 веков она выполняет эту работу лучше учителей и видит наклонности характеров лучше самих учеников. Основатели знали, что делали. Вам самому-то не страшно от этих слов? Почему мне должно быть страшно? Если артефакты все делают лучше людей, то зачем тогда нужны люди? И не решат ли однажды артефакты, что люди стали слишком много гадить? КХМ, знал бы ты, сколько лет этой магловской страшилке и как давно люди боятся творений рук своих. Артефакты – не люди, Гарри. Они не воюют и не борются за место под солнцем. Они делают то, на что созданы. Судя по дыханию, Дамблдор был чем-то недоволен, но умело скрывал это под маской мудрого благодушия. Удивительно, как мало внимания беседующие люди уделяют своему дыханию, сосредотачивая усилия лишь на контроле над лицом. Дыхание не слышно, а вот на лице заметен каждый дрогнувший мускул. Но у Гарри все не как у людей. Директор повозился, достал из кармана коробку с леденцами и предложил Гарри. Мальчик вежливо отказался. Директор закинул в рот несколько штук, спрятал остальное и устроился на стуле поудобнее. «Что ж, Гарри, ты полагаешь себя умнее артефактов. Не расскажешь ли старику, чего бы ты сам желал увидеть в зеркале Йейналиш?» Гарри беззвучно вздохнул. Ему опять загадывают философские задачки не по возрасту. Будь на этом месте Ксенофилиус, Гарри с удовольствием побеседовал бы на эту тему. Глядишь, вдвоем и удалось бы прояснить даже такой непростой вопрос, как не раз бывало за последние 3 недели. Но с Дамблдором не стоило откровенничать даже о любимом цвете или понравившемся музыкальном шлягере. Он найдет, как это использовать. И вместе с тем Гарри ощущал, что ответ на этот вопрос от него сейчас ждет кто-то еще. Кто-то или что-то большее Дамблдора и мудрейшее его многолетних интриг. Оно слушает иначе, и оно услышит больше, чем способен услышать самый опытный столетний политик. А еще оно достойно честного ответа. «Я бы отменил кое-что из школьных предметов», — задумчиво произнес мальчик после минутного размышления. «Как? Еще больше? КХММ?» Дамблдор откровенно забавлялся, хотя, будь Гарри не так насторожен, он мог бы принять это за директорскую строгость. «И что же тебе так не нравится? Какой именно предмет?» «Тот, по которому у меня больше всего отработок. Хм, думаю, проще будет поговорить с Северусом, дабы он переключился на кого-нибудь другого, усмехнулся в бороду директор. А еще мне кажется, что ты был не совсем искренним, Гарри. Отнюдь, озвучил мальчик чистейшую правду. Хотя прямо сейчас я бы предпочел удобную кровать. О ней мечтают многие, крякнул совсем не выглядящий усталым старик. И, бросив еще один внимательный взгляд на ершистого собеседника, хлопнул ладонями по коленям. Что ж, быть посему, отправляйся спать, Гарри. Время позднее, а я, пожалуй, перенесу это зеркало в более спокойное место. Надеюсь, что хотя бы ты не станешь его искать. Оно мне не нужно, сэр. Гарри благодарно кивнул, подхватил ведро и потопал наружу. Голос Дамблдора нагнал его у самых дверей. Гарри, я очень надеюсь, что ты вернешься в Квиддич. Мальчик сбился с шага и был вынужден остановиться. Вот уж воистину, директор, это гусь с идеальным водоотталкиванием. Публичный кидок факультета прямо во время матча, коллективная темная от команды после оного, персональная вендетта с обоими загонщиками, все это мелочи, Гарри. Я надеюсь, что ты разгребешь и вернешься. Меня не слушаются метлы, сэр, ответил Гарри такой же правдой ни о чем. Иногда, спонтанно и без видимых причин, в Квиддиче это недопустимо. Не думаю, что это так. Ты отлично летаешь. Это выглядит отлично лишь для полетов из дома на работу. Но в Квиддиче полетный дар не должен отказывать ни на секунду, в любых условиях и многие часы подряд. Иначе в самый ответственный момент я подведу команду. Дамблдор помолчал, обдумывая незамысловатую вилку, но официально озвучивать тот факт, что дело не в Гарри и метлу проклинали извне, не стал. Все же я надеюсь, что ты передумаешь. Спокойной ночи, сэр. Квиддич в Хогвартсе, это не спорт, размышлял Гарри, топая по пустынным вечерним коридорам. В хогвартсовских школьных матчах слишком много личного. Да, именно личного. Игра используется как легальная возможность отпустить накопившуюся ненависть и размазать противника по грязной земле. Команды перед матчем буквально скрежещут зубами, а болельщики победившего факультета еще долгое время унижают проигравших. Разве это спорт? Разве в профессиональной лиге бывают эти 45-минутки ненависти? Гарри напряг памяти был вынужден приуныть еще больше. Да, бывают. Канада с советами на льду. Зачем тогда вообще нужен спорт? Если они так неудержимо жаждут покалечить друг друга, то к чему все эти правила, тренировки и совершенствование в забивании мячей? Просто дайте каждому по дубине и заприте их на арене для бешеных. Пусть делают там, что хотят, и пусть не останется никого, способного держать дубину дальше. Гарри придержал шаг и свернул в пустой класс, пропуская несущуюся по коридору группу старшеклассников. Вынужденная пауза проветрила мозги и охладила нехарактерную для него кровожадность. Спортсмены, люди подневольные, элитные солдаты своих государств и наемники спортивных клубов. Вина лежит на тех, кто дает задания тренерам и накачивает политикой болельщиков. Цель миротворца, чтобы все остались живы и здоровы. Волшебников и так мало. Если их еще и стравливать на аренах, ни с кем станет строить мир. А уж любители постравливать найдутся всегда и без Гарриного участия. Все население магической Британии можно уместить в пассажирском поезде из сотни вагонов. Но, будто этого недостаточно, кто-то еще и разделил малочисленную волшебную нацию на 4 враждующих дольки. Куда бы ты ни пришел, у тебя первым делом спросит, ты какой факультет заканчивал, с чего вдруг такая болезненная озабоченность? Ладно бы разница стояла между Оксфордским юридическим и Кембриджским медицинским, но Хогвартс – место, где все учатся по абсолютно одинаковой программе. Весь их первый курс составляет чуть больше 30 человек. Это типичный магловский школьный класс. 1. Зачем делить эту малость еще на 4 части? Ведь расписание отличается только днями недели. Программа одна на всех, а вот и нет, ни одна. Гарри с горечью помотал головой, возвращаясь в затихший коридор и возобновляя движение. Есть один предмет, преподаваемый на каждом факультете по-разному. Он не входит в сетку расписаний, потому что присутствует каждый день, ежечасно, ежеминутно, круглые сутки из года в год. Тернарно-хроматическая ксенофобия называется. Ненависть к трем цветам, барсуки, трусы и тупицы. И на них даже издали смотреть брезгливо. Вороны, занудные заучки, а это вообще преступление. Ну а слизни, одни сплошные темные маги, их всех отпевают еще до рождения. Глава 1, Гриффиндор, дом для тех, кому сказочно повезло. На всех факультетах эти песни разные, только дирижер в оркестре, один. Дети неофиты едут в школу как в сказку, и чистокровные, и могловоспитанные, все считают по календарю оставшиеся дни и ожидают от Хогвартса чуда, но потом их выстраивают в зале, вызывают по одному, и старая говорящая тряпка ставит на них клеймо, несмываемое, неизгладимое, на всю оставшуюся жизнь, и клеймо у тебя требуют показать всегда, при каждой встрече, при каждом знакомстве, в каждом полупьяном трепе под сливочное пиво, как паспорт, если на тебе клеймо другого цвета, ты прокаженный, скотское тавро, определяющее всю твою дальнейшую судьбу, одну из четырех на выбор, и даже этот выбор делаешь не ты, шляпа справляется с этим лучше неразумного стада, она никогда не ошибается, некому рассказывать про ошибки, а ты садишься за сказочную парту и начинаешь учить свою основную дисциплину, ту единственную специализацию, ради которой ты и был избран на свой факультет, прямо с праздничного банкета, ведь за противоположным столом всегда сидят сплошь темные маги и весьма неприятные наружности, с троллями в родне и вот такой окружности. Нужно ли говорить, что все горлины беды и конфликты, все штрафы и отработки появились не на пустом месте, все они, прогрессирующие наказания за неуспеваемость по этому самому предмету, за нежелание ненавидеть, мяю. Гарри очнулся от горьких дум и обнаружил себя стоящим в главном холле, у подножия лестницы к своей башне. Вокруг на многие десятки метров ощущалась лишь одна живая душа, стоящая рядом то ли требовательная, то ли обеспокоенная миссис Норрис. Мальчик улыбнулся, шевельнул ладонью и осторожно почесал кошку за ушами мягкой воздушной волной. Затем поднял голову в зенит, раскинул воображаемые крылья и взлетел вверх по шахте. Задумывали ли подобные основатели, могли ли они построить волшебную школу при настолько нетерпимой вражде друг к другу, могла ли у этого иметься какая-то мудрая и неочевидная цель, палочка за ухом отозвалась тихим умиряющим шепотком, и Гарри невольно покачал головой, нет, это невозможно, лес бы такого не одобрил, значит, это началось позже, при Диппите с Дамблдором оно уже цвело в полную силу, в противном случае восхождение Волдеморта было бы невозможно, и еще это означает, что дурные обычаи нужно отменять, умерять факультеты и восстанавливать то, что было заложено основателями. Если привести в школу мир, через некоторое время мир наступит и во всей стране. Хогвартс – основной источник ненависти на пустом месте. Да, многие дети уже приходят в школу с некоторой предвзятостью во взглядах, но исключительно потому, что их родители тоже когда-то учились тут же. Волдеморт, Вальпургиевы рыцари и пожиратели смерти были воспитаны именно здесь, в этих стенах, осознанно и целенаправленно. Иначе трудно объяснить существование парных палочек из дамблдорского феникса. Порочный круг нужно разрывать. Вот только, Гарри вновь был вынужден остановиться, упершись невидящим взглядом в дремлющий портрет с толстухой. Вот только это, совершенно не его, Гаррина, дело. Сейчас, не его. Мальчику для начала нужно просто выжить, и подрасти, и собрать команду, и потренироваться в затеях попроще, и набраться житейской мудрости, дабы не наломать дров, и еще разузнать, как и что тут было устроено раньше и как оно работает теперь, и по какой причине Гриффиндор обзавелся этим позорным проклятием, крысиным лазом в качестве входа в собственный дом, и почему факультеты расселены столь по-разному, и почему у них столь интересные гербы, и почему... Рассеянный взгляд упал на стоящий рядом памятный стул. Тетка всхрапнула во сне, разлепила дряблые веки, и заполошно убрала препятствие с пути этого маньяка. Гарри, не отрываясь от собственных раздумий, проследовал далее. Отменить устоявшийся порядок в Хогвартсе. Гарри в свои 11 был реалистом и понимал, что с Дамблдором на директорской позиции это абсолютно невозможно. И столь же невозможно представить, что Дамблдор добровольно покинет этот пост. Он уселся в директорское кресло в 60-х, он прочно окопался в кабинете и не делает никаких попыток уйти по карьерной лестнице выше. В Хогвартсе, вся его жизнь, все рычаги влияния и все его детище, даже совмещение руководства школой с председательствованием в Визингомате. Гарри не представлял, как можно возглавлять национальный суд, не вылезая из школы, но подозревал, что Дамблдор этот пост именно что занимает. Как собака на сене не дает занять другим, тормозит любую деятельность и превращает древний законодательный орган в бесполезную пародию, раздражающую простых людей. Но вот в школе, Хогвартсу при Дамблдоре не светит никаких перемен, и если не брать во внимание радикальный вариант, а лично мальчику всякие радикальные варианты были совсем не по нутру, да и не по чину, то остается только один путь – основать еще одну национальную школу волшебства и чародейства. Вам смешно, а вот Гарри полагал, что именно такие цели и нужно ставить в жизни. Далекие, недостижимые и красивые. Да, эта цель ему понравилась. Здесь требовалось только созидать. Здесь не придется идти по головам, расчищая уже занятый путь. Здесь понадобится драться, лишь защищаясь и в ответ на прямое нападение. Достойная цель и много, много работы впереди. Уизил, ты реально всех задолбал. Вали на свое место и дай уже нам поспать. Злую реплику Шимуса Гарри услышал, выйдя с лестницы в коридор своего спального этажа. Хорошо иметь воздушное чувство. Можно заранее узнать, что тебя ожидает за поворотом. Я на своем месте, понял. Залез, размял, нагрел и обпердел, понял. Скоро 11, а в их спальне еще никто не спит, хотя дыхание у всех сонное. Это единственная неясность, которую Гарри пока не понял. Войдя в комнату, мальчик визуально подтвердил то, что ощущал на подходе. Рон опять занял его кровать, свой сундук перетащил сюда же, тумбочка опять загажена, а Гаррин чемодан стоит посреди спальни, накрытой стопкой чистого постельного белья. «Поттер, твое место в углу, понял?» — крикнул Рон, отморозившись от неожиданного появления давно ожидаемого соседа. «Мне Перси раз,